Левитания шла с задумчивым лицом по парку между корпусами. Ее представления о принципах боя, которыми руководствовалась империя, дали трещину и заставили девушку задуматься. «По-моему, это чересчур», — произнесла она Бурану, который шел рядом. «Я понимаю, что это оправдано, но сжечь поля и убивать все живое, чтобы не давать информации противнику, это уже слишком. Это же походит на настоящий геноцид». «В этом весь смысл. Сделать так, чтобы враг чувствовал себя максимально некомфортно», — пожал плечами Буран. «Наверное, поэтому Антолию ненавидит. Наши войска никогда не стеснялись в методах войны, по крайней мере, на чужой территории». «Это мерзко», — произнесла Левитания и передернула плечами. «Это жутко и мерзко». «Это война», — вмешался Плевок. «Когда враги придут на твою родную землю, они будут действовать так же, возможно, и хуже». «Те, кто участвовал в военных действиях из нашего клана», — задумчиво произнесла Левитания, — «все они возвращались другими». «Война меняет людей», — кивнул Буран. «Она отбирает часть твоего сердца. Дети становятся мужчинами, а мужчины — седыми старцами». Неспешный разговор прервал гул голосов. «Что там происходит?» — оглянулась девушка и указала в сторону собравшейся толпы. Компания отправилась к толпе и, не дойдя до нее, увидела Мака, который с отрешенным видом вышел из нее. Сразу стала понятна и причина общего гомона и недовольства. Мак тащил одной рукой веревку, которая была привязана к ногам молодой худенькой девушки. Девушка имела слипшиеся рыжие волосы, обрывки какой-то одежды и трупные пятна по телу. Лицо покрывало синева, а на шее виднелась четкая линия от удавки. «Какого черта делает этот больной ублюдок?» – прошипела девушка и быстрым шагом направилась к Маку. «Ты в своем уме? Что ты творишь?» «Я тащу труп на кафедру артефакторики». Пожал плечами парень и продолжил свое шествие, не обращая внимания на друида. «Ты совсем сошел с ума? Тебе мало одного клейма. Ты решил заработать еще одно?» «Мне нужен труп для работы», — пояснил темный ученик. — «Где я его должен брать?» — «Но не таскать же его за ноги через весь факультет!» — «А как я, по-твоему, должен его доставить к месту ритуала?» — начал заводиться маг. — «Взять два трупа и поднять одного, чтобы один тащил другого?» — «Я не это имела в виду». — «Тогда мне, может, тележку надо было взять? Или на руках ее нести, как прекрасную деву из сказок?» — «Она труп, и уже не первый день. Если ты не заметила, то она жутко воняет. Ее никто не бальзамировал. У меня с ней обниматься желания нет. Тем более отмывать прихожую в шкафу после переноски этой мертвечины». «Ты невероятный кретин!» — хватая ртом, произнесла Левитания. «Ты чертов маньяк!» Не найдя больше слов, девушка развернулась и отправилась в сторону башни боевого факультета. «Это моя учеба!» — крикнул маг в спину удаляющейся девушке. «Ты собираешься поднять мертвеца?» — спросил подошедший Буран. — «Да, там проблемы с боевым големом-охранником. Надо его отключить». — «А зачем тебе для этого мертвец?» — «Голем реагирует на все живое», — пояснил маг. «Он даже по крысам выдает серию из огненных лезвий». — «Поднятый мертвец будет для него невидимым?» — спросил Плевок, поглядывая на труп хрупкой девушки. — «По идее, да, но тут надо спрятать магию смерти, чтобы не спровоцировать отслеживающий магические возмущения контур», — произнес маг и продолжил тащить труп. «Можно попробовать подкинуть несколько крыс перед тем, как запустить мертвеца. Тогда фон от атакующих заклинаний забьет отслеживающие контуры». «А по-другому нельзя?» — кивнул на труп Плевок. «Можно, но тогда, боюсь, от склада ничего не останется», — вздохнул маг. «Там полноценный боевой голем по типу охраны клана Стальной Кожи. Без разрушений там не обойтись». Северяне переглянулись и отправились вслед за магом. «Я никогда не видел восставших мертвецов», произнес Буран. «Да, думаю, это будет интересным», — кивнул Плевок и забрался на плечи брата. «Нам надо на это взглянуть».